Последствия аборта для пары. Интервью с психологом Ириной Шмак. Корреспондент. Наша тема – влияние аборта на отношения в паре. Начнем со второстепенного.